твоих рассуждениях есть изъян», — взяла слово пожилая женщина, откинувшись назад с расслабленной улыбкой на лице. «По сути, ты говоришь, что наше подсознание может превзойти сознание в плане творчества и изобретательности. Но это ведь не так. Великие достижения прошлого, что двигали передовые технологии в будущее, были намеренными действиями человека. Конечно, бывали и случайности, но лишь после множества экспериментов и наблюдений из нашего мира стало возможным создание чего-то нового, что в результате и создало современный мир таким, каким мы видели его до прихода системы. Мы не знаем, какой кусочек информации из известной нам о классах сможет вдохновить какого-то человека на открытие нового пути. И я абсолютно убеждена, что рано или поздно кто-то получит подобное вдохновение. Знания нужно распространять среди максимально большого количества людей». Пегги сложил руки на груди и задумался. Даниэль постучал по подбородку, а потом глянул на Рендидли. Рендидли лишь отмахнулся. «Подобные дебаты интересны, но не этим они должны заниматься, когда над всей зоной нависла опасность ее полного уничтожения от исчезновения эфира». Рендидли даже начал жалеть, что пришел сюда. «И победа за Шоной. По моему мнению, она права, и ее доводы имеют лучшее логическое обоснование. Но точка зрения Пегги также очень захватывающая. Пегги, мы могли бы». И тогда Рендидли ушел, прежде чем их разговор зашел дальше. Вернувшись в маленькую хижину, которую он занял для себя, Рендидли первым делом обнаружил Нева, что обернулась кольцами вокруг хижины. Когда он пригляделся, то увидел на ее спине такую маленькую по сравнению с ней Киерсти, что взбиралась по костяным выступам к голове Нева. Нева было очень весело наблюдать за попытками девочки взобраться на нее, так что Нева старалась не двигаться. Рендидли вздохнул, почесал затылок и спрятал улыбку, проходя мимо этой парочки. Раз уж столько времени он потратил впустую, то пора снова сосредоточиться. «Мистер Гастхаунд», — Рендидли оглянулся на голос. Он очень редко упускал кого-то из виду, и поэтому голос удивил его. Но обернувшись, он увидел перед собой хрупкую фигурку брата Киерсти, Натана. Он выглядел менее здоровым, чем во время их прошлой встречи. У него были пустые глаза с глубокими мешками под ними, а из тела сильно выступали кости. Но, скорее всего, об этом не стоит волноваться. Система стала причиной множеству странных изменений, что особенно проявлялось на молодом поколении, которое не успело привыкнуть к миру без системы. Они легче принимали новшества системы и не раз доходили до крайностей. Наверное, это один из таких примеров. Хотелось бы на это надеяться. «Да», — с любопытством ответил Рендидли. Натан кивнул и продолжил. «Я хочу силу, как твое благословение, чтобы защитить Киерсти. Когда я получил навык души, искривленный саженец, околачиваясь рядом с последователями Арбора, и пробрался на тренировки в городе, меня поймали и вышвырнули вон». Натан потупил взгляд к земле, и Рендидли очень отчетливо ощутил его ненависть к самому себе. Словно Рендидли услышал внутренний монолог Натана, в котором он обвинял и снова обвинял себя, что он не смог стать сильнее. Но это только озадачило Рендидли. «Могу понять, что тебе не разрешают получить класс, но разве там проходят тренировки не для этой цели?» Решительно покачал головой, Натан ответил. «Классы то есть, но они такие медленные и бессмысленные. Большинство других детей на тренировках просто играет в догонялки и стреляют ударами маны в мишени. Никто из них не понимает, просто не понимает». После этого он замолчал, а его взгляд медленно поднялся к Рендидли. Рендидли не отвел глаз, но вздрогнул. Только из-за того, что Даннитаун процветал, а люди в нем были умелыми и обладали превосходной экипировкой, он думал, что нынешняя жизнь стала легкой. Но когда он смотрел на Натана, то убеждался в своей неправоте. Что-то вновь разожгло огонь в его груди. Его грудь сжалась. Рендидли положил руку на плечо Натана, ощущая неловкость. «Пожалуйста», — в отчаянии прошептал мальчик. «Неужели ты так сильно хочешь силы, дитя?» — спросил Рендидли, чувствуя нечто странное в груди. Но после недолгих размышлений он осознал, чем же это было. «Карма. Связующие нити судьбы». Натан кивнул. «Завязка. Копье может идти только вперед. Я посмотрю, что можно сделать», — ответил Рендидли так тихо, что даже испугался, что его не услышат. А может, он и сам надеялся, что его не услышат. Глава 375. «И чем ты планируешь ему помочь?» — спросила Лукреция у Рендидли. Он сейчас не смотрел на нее и потому не знал, какое выражение было в этот момент на ее лице. Хоть в своем мире души он мог и посмотреть на Лукрецию, но это было излишним, так как он отчетливо различил в голосе оттенок ее веселья. К тому же, как она могла не быть такой, ведь это Лукреция. Рендидли предположил, что своими действиями он активировал какой-то навык Лукреции, что помогал ее манипулировать человеком, даруя ему 3 свои дары, а потом пожирая свою жертву. Тогда получалось, что их одностороннее партнерство не было таким уж невыгодным для нее, как он считал раньше. Пускай Рендидли не мог определить, причиной ли был навык Лукреции или его отчаяние, но даже у него самого появилось несколько идей по использованию души другого человека, чтобы проверить их теории по созданию класса. Однако он подавил эту часть себя. Черт побери, он не собирался становиться такой же, как она, что могла запросто жертвовать другими ради собственного удовольствия лишь потому, что на ее пути возникали некоторые проблемы и преграды. Поэтому Рендидли промолчал и сосредоточился внутри себя на экране путей. У него наконец-то собралось достаточно опыта, чтобы закончить путь адепт, +1. За это время Рендидли получил 6 уровней в щите маны, 12 в манипуляции эфиром и дыхании фантомного копья, 21 уровень в обнаружении эфира, 11 в превосходстве и ментальной стойкости, впечатляющие 26 уровней в живительном эфире, по 5 в грации и готовке, 17 в золотых корнях и Гдрасиле, 15 в контроле корней, 7 в копящихся корнях, по 4 уровня в гибкости белых охотников и мучений, 10 в связи души, 8 во владении копьями и 7 в гравировке маны. С таким количеством оп ему хватило сполна, чтобы закончить свой текущий путь, или хотя бы попытаться закончить его. Однако в определенный момент, когда он начал вкладывать оп в путь, то получил уведомление от своего навыка души. Мир вашего навыка души претерпевает изменения. Жители вашего внутреннего мира эволюционируют. В мире настает эпоха мира, когда величайший Михас Прибгитов сразился против короля монстров и его верхового животного черепахи, оба противника получили тяжелые ранения, что никто не осмелился разжигать и дальше огонь войны. Лишь небольшие остатки воинов продолжали подпитывать угасающую войну. Ткачи выступили посредниками для заключения такого непростого мира, чем поспособствовали распространению жителей из королевства монстров в земли других рас. Некоторые скрывались, но другие путешествовали открыто. 3 мировых религии пытаются понять этих новых существ и как они вписываются в план Создателя. Но в глуби вулкана, где он был рожден, король монстров исцелил свои раны и удивляется своему исцелению. Экономика Спрингитов медленно переходит после окончания войны в промышленную эту, что приводит к появлению новых изобретений каждый день. Все больше существ стекается в их столицу, ища славу и богатство. Молодая вор Спрингитка испытала на себе прикосновение Создателя и спрашивает небеса, почему она была избранной. Однако небеса молчат. Прошло 8 циклов с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется 1 уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. Рендидли задумался над тем, как эффективнее влиять на свой мир, так как системные средства оказались едва ли полезными для него. К тому же он чувствовал некоторую ответственность по отношению к жителям его мира, хоть он и не мог влиять на них напрямую каким бы то ни было способом. Почесав щеку, Рендидли не мог не вспомнить, насколько помог ему император земных големов, когда ему потребовался опытный воин, если бы он отыскал способ повторить подобный призыв. Однако это сильно зависело от его навыков и навыков Лукреции. После таких мыслей он вернулся в реальность и поморщился. На текущий момент лучше не заморачиваться этим. Пусть пока что все идет своим чередом, что будет лучше для всех, а самому Рендидли лучше сосредоточиться на неотложных делах. Рендидли должен укрепить себя насколько это возможно, ведь после окончания оценочного турнира те и победитель тактического этапа турнира будут проходить связанные с системой процессы, которые ему хотелось увидеть собственными глазами. Но когда Рендидли продолжил вкладывать оп в путь, то снова его остановили, так как он столкнулся с разветвлением пути. Поздравляем! Разветвление пути. Путь адепта является более сжатым и очищенным путем, так как вы не проходили путь подмастерья. Ваш путь привел вас далеко за пределы обычных прелестей цивилизации. Сейчас вокруг вас нет рангов. Осталось лишь одно выживание и борьба против окружающего мира. И до этих пор у вас не было возможности избрать то, на чем вы сосредоточитесь по мере вашего движения вперед. И сейчас вы осознали, что с вашим повышением мастерства, вам требуется избрать одну область, в которой вы сможете применить ваш богатый опыт и на чем стоит сосредоточиваться и дальше. Пожалуйста, выберите один из следующих пунктов или создайте собственный, на котором вы сосредоточитесь. Предупреждение, эффективность самостоятельно созданного пункта может быть ниже, чем у предложенных вам. Здоровье, атака, защита, блокировка, уклонение, движение, использование маны, использование запаса сил, восстановление маны, восстановление запаса сил, физический аспект, ментальный аспект. Рэн Дидли наклонил голову на бок и раздумывал над предложенным ему очень коротким списком. Ему позволили создать что-то свое, но оно может оказаться менее эффективным, чем упомянутые в уведомлении. Это еще один способ специализации человека. Он предположил, что люди, добравшиеся до такого уровня и выбравшие путь подмастерья, не получали столь большого количества вариантов для специализации. Потому сейчас он получил некоторое преимущество перед другим, так как может выбрать свою специализацию из большего числа вариантов, что поможет ему стать сильнее и устранить свои недостатки. Но в то же время он немного жалел, что не дождался следующего уровня этого пути, что стоит выше адепта, ведь тогда перед ним бы стоял еще больший выбор. Но на такое у него нет времени. Сперва Рэн Дидли собирался выбрать использование маны, но потом засомневался и прикусил губу. Ведь вместо этого он выбрал вариант создания собственного пункта и сказал: «Восстановление». У него уже было много связанных с этим навыков, а его атрибуты приближались к нелепо высоким значениям, что обычным людям даже присниться не могли, не говоря уже о том, чтобы догнать его. Поэтому ему нужно получить больше инструментов для использования своего высокого запаса здоровья, маны и запаса сил, что увеличит его преимущество против других. Хоть выбранный им пункт охватывал более общее, чем то же восстановление маны или запаса сил, но в список вариантов были включены атака и защита, так что и его вариант мог бы быть среди них. Выбрано восстановление. Подсчет, успех, установление восстановления в качестве специализации, обнаружена высокая синергия, обнаружена высокая синергия, обнаружена превосходная синергия, обнаружена низкая синергия, обнаружена высокая синергия, обнаружена средняя синергия. Поздравляем! Из-за невероятной синергии между вашими навыками и вашей специализацией восстановления некоторые навыки могут объединиться. Эти навыки сохранят свою эффективность в одном результирующем навыке, а эффективности рост новосозданного навыка будут значительно увеличены. Предупреждение, для такого преобразования будет использована часть вашей жизненной энергии. Если вашей энергии окажется недостаточно, вы получите ранение или умрете. Желаете продолжить? Да нет. Просматривая эти уведомления, Рэн Дидли едва удержал себя от того, чтобы не удивиться их глупости. Среди всех его проблем не было нехватки эфира, однако это все равно было трудным решением для него. Хоть Рэн Дидли заинтересовали строки, что эффективность и рост навыка увеличится, но ему не понравилось, что навыки объединятся. В таком случае получалось, что он потеряет часть своих навыков, чтобы создать более лучшие навыки. Часть его попросту не хотела терять навыки, ведь когда он их потеряет, то будет получать меньшее количество оп. Но потом Рэн Дидли подумал, что это сравнимо с тем, что он решил создать собственный класс. Пришло время получить выгоду от всех своих приобретений, заполучив доступ к чему-то гораздо лучшему. Он выбрал «Да». Объединение. Навыки медитация, ментальная стойкость, стойкость духа и рыдающее облако были объединены. Создание нового навыка, основываясь на возможных для вас вариаций, создан навык «Сверкающие листья» Игдрасиля, древний. Основываясь на среднем уровне ваших навыков, уровень этого навыка установлен на 99-й. «Сверкающие листья» Игдрасиля. Под листьями Игдрасиля вы обретете мир и покой. С уровнем навыка возрастает сила и приспособляемость вашего характера. С уровнем навыка возрастает пассивная регенерация маны. С уровнем навыка возрастает ваше сопротивление к статусным эффектам. Некоторые из преимуществ могут быть полученными дружественными вам людьми, что находится вблизи вас. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. У вас осталось огромное количество жизненной энергии. Эффекты распространяются на другие навыки. Объединение. Навыки бактериальная регенерация, второе дыхание и живительная кровь были объединены. Создание нового навыка, основываясь на возможных для вас вариаций, создан навык изумрудная живица Игдрасиля, древний. Основываясь на среднем уровне ваших навыков, уровень этого навыка установлен на 94-й. Изумрудная живица Игдрасиля. Отныне по вашим венам течет кровь, что предшествовало вашей крови. Ваше тело наполняет живица сущности, что держит на себе весь мир. Эффективность вашего восстановления увеличилась во всех аспектах. Ваше тело постоянно укрепляется и получает новые силы изнутри. Значительно увеличено восстановление запаса сил. Эффект чего будет возрастать с уровнем навыка. Значительно увеличено восстановление здоровья. Эффект чего будет возрастать с уровнем навыка. Ваша кровь стала оружием, что при попадании на врагов нанесет им значительные ранения. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. Ваша кровь стала могущественным реагентом, который может вызвать необычные реакции с другими материалами. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. У вас осталось огромное количество жизненной энергии. Обнаружена возрастающая синергия. Эффекты распространяются на другие навыки. Объединение. Навыки: физическая подготовка, бег, спринт, спешка, усиление, укрепление маной, грация и гибкость белых охотников были объединены. Создание нового навыка, основываясь на возможных для вас вариаций, создан навык Ервудова плоти Гдрасиля, древний. Основываясь на среднем уровне ваших навыков, уровень этого навыка установлен на 101. Ервудова плоти Гдрасиля. Ваше тело больше не состоит из обычной плоти. Отныне вы стали существом, чье тело лежит на грани существования и небытия. Ваше тело вызывает у мира чувство безопасности, что он может спокойно покоиться на вашей спине. Активный и пассивный навык. В пассивном состоянии он значительно увеличивает вашу силу, скорость и защитные способности. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. Ваше тело обрело способности сгибаться, что повышено практически до невозможных для вашего тела пределов. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. В активном состоянии прибавки этого навыка удваиваются. Процентное увеличение силы этого навыка возрастает с ростом его уровня. У вас осталось огромное количество жизненной энергии. Обнаружена невероятная возрастающая синергия. Эффекты распространяются на другие навыки. Объединение. Навыки: боевое влияние, рвение, родство с погодой и превосходство были объединены. Создание нового навыка, основываясь на возможных для вас вариаций, создан навык неукротимый дух Игдрасиля, легендарный. Основываясь на среднем уровне ваших навыков, уровень этого навыка установлен на 91. Неукротимый дух Игдрасиля. Ваш разум бесподобно очистился, а ваша мудрость и опыт стали материальным оружием, что может поразить ваших врагов. Перед вами могут не преклониться, но время победит их, как и всех остальных. Вы лишь продолжаете свой путь. Эффективность образов значительно возросла. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. С вашим присутствием сердца союзников наполнится надеждой и уверенностью, а врагов охватит отчаяние. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. Вы развили глубокое понимание природы. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. Глава 376. Рэндидли испытывал адскую смесь эмоций. Конечно, новые навыки казались удивительным продолжением его предыдущих навыков, да и имена их звучали очень круто, но какого черта его 19 навыков превратились в 4? К тому же исчезли не абы какие, а те, что он использовал чаще всего. Большая часть из исчезнувших навыков доросла примерно до 100 уровня. Если бы не это, они бы и дальше продолжали расти независимо друг от друга и давать ему опыт для путей. А ведь он только успел смириться с мыслью, что ему придется получать класс. Какое разочарование! Но Рэндидли мог только вздохнуть и посмотреть на последнее уведомление, что висело у него перед глазами. Поздравляем! Вы стали первым человеком на вашей планете, кто получил навык легендарной редкости. Вы получили доступ к пути первая легенда О, еще один наградной путь, ну, хоть какие-то плюсы. Только Рэндидли закрыл это уведомление, как возникло следующее, отчего его сердце застыло в груди. У вас осталось огромное количество жизненной энергии. Обнаружена невероятная возрастающая синергия. Эффекты распространяются на другие навыки. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Лукреция и Нева бросили на него косые взгляды, а потом покачали головами и переглянулись. Они решили сбросить ответственность с себя и оставить Рендидли самого по себе. Объединение, навыки мучения, отвержение, истязание, сопротивление проклятиям и пожирающий плоть вирус были объединены. Создание нового навыка, основываясь на возможных для вас вариаций, создан навык «Свирепый гнев» и «Игдрасил я», древний, основываясь на среднем уровне ваших навыков. Уровень этого навыка установлен на 92-й. Свирепый гнев Игдрасиля. Ваши руки могут как поддерживать жизнь, так и отобрать ее. Активный и пассивный навык. В активном состоянии он выпускает ваши внутренние ужасы в мир, деформируя и искажая ткань реальности вокруг вас. Вы испытаете на себе последствия. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. В пассивном состоянии все ментальные и физические атаки будут вызывать усиление боли и статусные эффекты недомогания и усталости у ваших врагов. Этот эффект сохранится 10 минут. Если враг получил новую атаку, то таймер сбрасывается. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка. И вот так после всех уведомлений 24 его навыка превратились в 5 хех. Рэндидли невесело посмеялся над собой. Ну хотя бы сейчас ему нужно проверить некоторые другие вещи и поэкспериментировать с ними. Вздохнув напоследок, Рэндидли покинул свой мир души. На текущее время он не сможет нормально сосредоточиться на изучении эфира или на тех изменениях, что произошли. Вместо этого он лучше разберется с тем беспорядком в своей груди и выяснит, что же в нем изменилось. Поэтому он вернулся к своему физическому телу и начал прощупывать его. В следующий миг все вокруг него взревело, и появился невыносимый жар, что наполнял его внутренности чистым теплом и огнем. Это ощущение было настолько внезапным, что веки Рэндидли задрожали, а он сам начал задыхаться. На него напали, но что же тогда это? Поток воздуха попал в его легкие, наполняя их сильнейшим огнем. Легкие горели и дергались, а все его тело начало трястись мягкий знак. Не открывая глаз, Рэндидли перевернулся на полу в своей хижине и начал шарить руками, ища хоть что-то, за что можно ухватиться. Все его тело горело и покалывало, но не в плохом смысле, а так, что это ощущение приятно ошеломило его. Словно до этого момента каждая клетка его тела спала непробудным сном и лишь сейчас проснулась. И наконец его рука нащупала что-то и в отчаянии ухватилась за этот предмет. Но под его пальцами он сломался и рассыпал я в порошок. Ощущая себя дураком, Рэндидли попытался открыть глаза. Но он лишь обнаружил, что и его глаза с веками дрожали так же, как и все остальное тело. Рэндидли перекатился немного дальше и наткнулся на что-то своим плечом. И это что-то обрушилось и на него. Рэндидли пролежал в таком положении некоторое время, наслаждаясь новыми ощущениями его обострившихся чувств и приспосабливаясь к новому телу. Но на деле оно не ощущалось намного лучше прежнего. Может, так на него повлияли эффекты тех навыков. В это же время Рэндидли заметил, что понимает природу. Он ощущал тепло земли под собой, угасающее тепло солнца, что постепенно отступало пред наступающей ночью. Он почувствовал вокруг себя множество корешков, жуков и маленьких грызунов, что жили своими жизнями. Он чувствовал, как они едят друг друга, становятся пищей более крупных состеней и умирают, оставляя свои остатки в качестве пищи для самых крошечных существ. Рэндидли тяжело выдохнул и проследил своим сознанием за этим циклом. Однако он ошибся, когда выдохнул слишком быстро, через что он чихнул. От этого его тело вновь охватило дрожь, и на него обрушилась еще одна часть крыши. «Черт!» – ругнулся Рэндидли и поднялся на одну ногу. Хоть на это ему пришлось потратить множество усилий. Сперва он лежал на спине, потом пододвинул ногу под себя и оттолкнулся нею, чтобы оторвать себя от земли. После этих манипуляций он обнаружил, что стоит в какой-то из тех поз йогов, когда его руки висели по бокам, а он в талии наклонился назад. Чтобы не упасть, Рэндидли быстро вытянул вторую ногу перед собой. Первая нога в это время крепко удерживала его тело. Хаем он способен на такие упражнения по удержанию баланса. Он несколько раз попрыгал на ноге, наслаждаясь идеальным балансом. Во время этого Рэндидли осознал, что может двигать мягкий знак второй ногой в воздухе, что практически не влияло на его равновесие. Потом он начал крутить ту ногу. Его разминку во время его прыжков остановило лишь то, что он немного сбился, когда под держащую его ногу попал какой-то камешек. Покрутив руками, Рэндидли попытался удержать равновесие и выпрямиться, но в результате он осознал, что нужно привыкать мягкий знак к новым реакциям его тела. А на этот раз он зарылся лицом в землю, но удар не вызвал какой-либо боли, ранив лишь его гордость. Однако его тело в возбуждении гудело, восторгаясь новыми ощущениями. Сейчас несколько обиженный Рэндидли поднялся на ноги обычным способом, и прямо перед собой он увидел голову Нивы, что оскалила свои зубы. «Хуже, чем было у меня», — сказала она и самодовольно улыбалась, посматривая на руины хижины и обломки, что ранее были столом и стулом. Рэндидли захотел ответить ей вроде того, что в этом теле он совсем новичок, но лишь прикусил язык, ведь у него было такое же оправдание. Но даже так его тело не изменилось настолько сильно, как тело Нева, ведь его тело изменилось лишь под влиянием превратившихся во что-то лучшие навыков, и они стали его новым и могущественным двигателем, от наличия которого Рендидли растерялся. После этого он осмотрелся по сторонах, но не обнаружил поблизости людей. Он осторожно поднял руку к небу. Этим движением он впервые показал миру свой навык свирепый гнев Игдрасиля. Казалось, в тот же миг воздух перед ним заполнился гудением и начал изгибаться, скручиваясь в невообразимые фигуры, Читая сопутствовалось шипением. В скором времени этот эффект распространился на его тело и на ближайшую территорию. Земля покрылась трещинами, а доски хижины сгнили. Из его руки вырвалась во все стороны еще одна волна, и Рендидли пришлый мягкий знак крепко стиснуть зубы, ведь боль и гудение стало сильнее. Теперь весь воздух гудел, земля под его ногами забурлила, начав искривляться и разрушаться, а доски растаяли в луже парующей жидкости. Когда эта энергия настигла ее, Нева визгнула от удивления и ударила хвостом Рендидли. Активировав Ервудову плоть Игдрасиля, Рендидли протянул руку и схватил ее хвост, остановив его движение, что было нацелено на его бок. Он встрече рукой с хвостом он покачнулся, но больше ничего не произошло. Рендидли усмехнулся и взглянул на свой новый экран статуса. Возможно, не все так плохо, как ему казалось сначала. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 1815. 2027 плюс 118 764. 799 плюс 27. Мана. Регенерация за час. 1772. 2034 плюс 5 297. 333 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 1878. Бубны. 2163. 263. 269 плюс 9. Живучесть. 195. 199 плюс 9. Выносливость. 105. Бубны. 111. Сила. 157. 178 плюс 17. Ловкость. 215. 227 плюс 17. Восприятие. 161. 177 плюс 10. Реакция. 176. 196. Сопротивление. 147. 158 плюс 15. Сила воли. 242. 272 плюс 10. Интеллект. 147, 191, мудрость, 107, плюс 116, контроль, 271, 283, фокус, 224, 243, плюс 4, влияние создателя, 45, 71, навыки, навык души, мир четырехцветного часового механизма УР 1272, 1627, боевые, владение копьями УР 138, 151, полушаг белого фантома, необычный, УР 50, 52, тяжелый удар УР 70, 74, владение кинжалами УР 10, железная кожа УР 47, уклонение УР 78, 80, владение боем УР 116, 120, блок УР 54, фантомный натиск УР 43, замах УР 54, отклонение копьем УР 10, расчетный удар УР 70, 78, удар с разворота УР 36, 41, несравненный разрез, необычный, УР 69, 70, пронзающий небеса и крушащий землю УР 39, контроль тела, заморозка УР 25, 27, крушитель тупиков УР 25, 29, удар когтями УР 33, 38, 7 ката пепельного копья, рунический, продвижение копья, пепельные следы УР 51, когда солнце застывает, редкий, УР-1, сломанный. 6 знаков фантомного копья, редкий. Первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР-85. Пятый тринак, охват фантомного копья, редкий, УР-160. Шестой знак, дыхание фантомного копья, редкий, УР-8, 26. Эфирные навыки. Обнаружение эфира УР-18, 59, манипуляция эфиром УР-34, 57, живительный эфир, редкий, УР-26, 64, системное вмешательство УР-1, заклинание, копящиеся корни УР-48, 67, удар маны УР-28, щит маны УР-26, 32, контроль корней УР-99, 119, тайная сфера, АУР-22, огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-12, П-2, пыльца Рафлези Ур 20, призыв Мора Ур 53, стена шипов Ур 19, семя души, редкий, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд Ур 73, 74, круг пламени Ур 45, 48, Пелантаманция Ур 35, молот зари Ур 31, 33, пылающая поступь Ур 16, прах к праху, древний Ур 22, крафт, создание зелий Ур 37, фермерство Ур 32, селекция растений Ур 19, картография Ур 7, анализ Ур 24, 29, очистка Ур 37, 39, экстракция Ур 29, гравировка Манаюр 74, 91, Игдрасиль, сверкающие листья Игдрасиля, древний, Ур 99, золотые корни Игдрасиля, древний, Ур 74, 98, изумрудная живица Игдрасиля, древний, Ур 94, Ервудова плоть Игдрасиля, древний, Ур 101, неукротимый дух Игдрасиля, легендарный, Ур 91, свирепый гнев Игдрасиля, древний, Ур 92, вспомогательные, тихий шаг Ур 46, сопротивление кислоте Ур 22, сопротивление ядам Ур 21, сопротивление боли Ур 61, первая помощь Ур 16, экипировка Ур 25, искатель пути Ур 18, сопротивление огню Ур 23, шитье Ур 11, нарезка овощей Ур 2, ручной труд Ур 6, копание Ур 5, готовка Ур 42, 50, мастерство часовщика Ур 16, эфирная связь, древний Ур 3, связь души Ур 48, 76, обоняние шеф-повара Ур 10, 19. Глава 377. Спустя час привыкания к своему телу и проверки новых навыков, Рендидли отвел взгляд от экрана статуса и осознал, что он так и не закончил путь. Разветвление пути настолько отвлекло его, что он попросту забыл о других вещах. К тому же у него в ее еще было плохое настроение от потери многих навыков. Хотя он и не успел проверить новые навыки полностью, но на их возможности он поглядел. Каждый из них оказался гораздо сильнее его предыдущих навыков. Вот на что были способны навыки древней редкости. При всей своей недоверчивости к ним Рендидли пришлось признать, что от таких сильных навыков он получит больше пользы, чем от их старых версий, что могло и давать ему намного больше оп. К тому же Рендидли решился всерьез заняться созданием класса. С его получением класс сдаст Рендидли некоторые специфические классовые навыки, что помогут ему получать оп. Его новые навыки быстро росли в уровнях. За время их испытаний Рендидли получил в каждом из них по 2 уровня, за исключением свирепого гнева Игдрасиля, что вырос на 3 уровня. Воспользовавшись оставшимися оп, Рендидли закончил путь адепт, плюс 1. Поздравляем, вы завершили путь адепт, плюс 1. Ваш путь, ошибка, внесение исправлений. Хорошее настроение Рендидли, что появилось после осознания преимущества новых навыков, мгновенно испарилось. Системная ошибка. Вспомнив предыдущие ошибки в уведомлениях, с которым он сталкивался ранее, Рендидли поплохело, но вскоре уведомление изменилось. Поздравляем, вы завершили путь адепт, плюс 1. Хотя вы забрели очень далеко, ваши ноги привели вас обратно к дороге мастерства. Благодаря вашему опыту, преимущества от повышения ранга до адепта были увеличены. Отныне вы видите следующий уровень, лежащий перед вами. Поздравляем, вы получили плюс 5 ко всем характеристикам, плюс 50 ко всем атрибутам и плюс 10 ко всем регенерациям. Вы получаете дополнительно плюс 1 единицу характеристик за уровень, плюс 2 здоровья, маны и запасы сил за уровень. Вы получили навык противостояния Ур 1. Кроме этого, у вас есть возможность выбрать дополнительный навык, сгенерированный на основе ваших прошлых навыков. Пожалуйста, выберите один навык из списка. Устрашающая ударная волна Ур 1, манипуляция огнем Ур 1, удар молнии Ур 1, необычный выпад хаоса Ур 1, необычный маскировка Ур 1, теневой рывок Ур 1, прикосновение запредельного Ур 1, редкий инъекция маны Ур 1, взрыв праха Ур 1, необычный. Рендидли слегка прикусил губу, рассматривая предложенный список навыков. Когда он нажимал на них, никаких объяснений не появилось, так что ему придется делать выбор, основываясь лишь на их названии и редкости, что было такое себе удовольствие. Эффекты некоторых навыков нельзя было предугадать с одних лишь их названий, а ведь ему нужны какие-то неплохие навыки, что и будут полезными, и принесут оп. Противостояние оказался занятным навыком. Он будет давать небольшую прибавку к урону, когда Рендидли будет противостоять своими атаками ударам противников. Хоть эффект казался незначительным, но все же бонусы навыка могли заметно измениться с ростом его уровня. Рендидли предположил, что в будущем стоит уделить больше времени подобным атакам, что Эн применял во время использования охвата фантомного копья. А вот предложенный ему список навыков. Вероятно, все они были активными навыками, разве что маскировка несколько отличалась от них. Кроме того, Рендидли хотел получить больше информации о манипуляции огнем. Его манипуляция корнями развивалась интересным способом и не раз выручала его. Подобный навык для манипуляции еще чем-то казался таким же полезным. Вот только обычная редкость была его недостатком. К тому же его навыкам по манипуляции с корнями потребовалось достаточно долгое время, чтобы развиться до текущего уровня. А также стоило вспомнить, что ни один из его навыков не производил огонь. Большая часть урона круга пламени заключалась и во взрыве, а опаляющий снаряд являлся точечной атакой куска расплавленного металла. Конечно, получи Рендидли манипуляцию огнем, он смог бы создавать и управлять огнем, но эта стихия мало сочеталась с его остальными навыками. По этой причине гораздо привлекательнее выглядел взрыв праха. Хотя Рендидли не часто применял прах к праху из-за его высокой стоимости, но он не терял своей значимости для него. Это был фактически читерский навык, который делал его клон, а из пепла, что рассыпается под ударом противника, а самого Рендидли телепортировал в другое место, откуда он мог нанести внезапный удар. Но в то же время он сомневался, что взрыв праха хоть как-то с этим связан. В уведомлении говорилось, что ему предложили навыки на основе его склонностей и других навыков. Если Рендидли сможет взрывать свой разрушающийся клон из пепла, то подобное станет прекрасным сочетанием с прахом к праху. Помимо взрыва праха было еще два навыка с необычной редкостью. Удар молнии и выпад хаоса. Первый является магической атакой, а второй – физической. В настоящее время Рендидли не использовал чего-то с атрибутом молнии, но этот навык должен быть очень сильным. К тому же удар молнии выглядел более заманчиво, чем выпад хаоса. У Рендидли было неотвратимое фантомное пришествие, что обладало схожим воздействием и которым он очень часто пользовался. Конечно, он мог получить еще и такой навык с выпадом, но у них совершенно разные образы, что не смогут хоть как-то совместиться и их рост в уровнях замедлится. Ему лучше сосредоточиться на выпаде с одним образом, а не развивать две разные версии этого удара одновременно. Таким образом, его один навык сможет развиться лучше во всех аспектах. В результате Рендидли не смог сопротивляться привлекательности прикосновения запредельного. Хоть его редкости не было древней или легендарной, как у его новых навыков Игдрасиля, но все же редкость этого навыка была выше всех остальных со списка. Вдобавок к этому он, вероятно, был активным навыком, чем пассивным. Перечитав уведомление еще раз на случай, если он упустил из виду какой-то интересный для себя навык, Рендидли выбрал прикосновение запредельного, и перед его глазами появилась информация о нем. Прикосновение запредельного, редкий, в хаотическом пространстве, что не подвластно системе, обитает холодная энергия энтропии. Пересеките завесу и впитайте в свое тело малую часть этой энергии, что усилит ваши атаки ее атрибутом. Наносит чрезвычайно высокий урон, игнорируя большинство видов защиты. Урон значительно увеличивается с ростом уровня навыка. Способность поддерживать состояние прикосновения повышается с ростом уровня навыка. Способность вызывать большее количество энергии пустоты увеличивается с ростом уровня навыка. Интересный эффект навыка. Он значительно повышает урон, но не то чтобы ему действительно нужно увеличить урон. Но тут Рендидли осознал, что он в некоторой мере привык сражаться с людьми, а ведь ему предстоит отправиться в рейд подземелья и столкнуться с обитающими там монстрами. Пусть на его сражении с рыцарем-скелетом это мало повлияло, но тогда Рендидли понял, что здоровье чемпиона намного выше, чем он мог иметь со своими характеристиками. В играх такой эффект был обычным явлением, когда с ростом сложности повышался уровень здоровья врагов, превращая то, что некогда было скоротечной битвой, в продолжительное сражение. Проще говоря, увеличение здоровья сводит на нет победу из-за нескольких удачных атак, и на первый план выходят опыт и навыки противников. Поэтому игроки часто умирали, если не обладали способностью выдержать долгое сражение. Этот стиль игры поощрял совершенствование своих навыков, но реальный мир не был игрой. Потому отрядам Даннитауна потребуется опыт длительных сражений и множество тренировок, Если они хотят победить каких-то высокоранговых монстров, они должны увеличить свою выносливость и запас сил. А ведь и о ментальных характеристиках не стоит забывать. У Рэндидли разболелась голова. На самом деле сейчас не было особой нужды ломать голову над этими вопросами. Это лишь предположения, основанные на странном и интересном навыке. По большей части его новый навык стал отличным способом неожиданной атаки во время затяжной дуэли. Было бы неплохо, если этот навык можно совместить с ударом когтями. Рэндидли решил испытать его. Он поднял руку и активировал навык. Какое же было его удивление, когда для активации навыка ничего не потребовалось. Но потом он осознал причину этого и узнал еще две особенности. Во-первых, прикосновение запредельно можно использовать с ударом когтями. В центре его ладони образовался темно-синий сгусток энергии. Активация длилась примерно секунду, так что Рэндидли подумал, что сможет использовать его во время движения. Но с другой стороны, активация этого навыка не мгновенная, что легко раскроет его замыслы. Во-вторых, проявились некоторые побочные эффекты. Пока навык находился в активном состоянии, воздух вокруг Рэндидли резко охладился, пока его кожа на руке не начала обрастать инеем из конденсирующейся с воздуха влаги. К тому же каждую секунду Рэндидли терял по 50 единиц здоровья, маны и запасы сил, что и было настоящей стоимостью этого навыка. В-третьих, у этого навыка сильный эффект. От него Рэндидли почувствовал странный холод в груди, что никак не был связан с температурой. Через несколько секунд он даже получил навык сопротивления пустоте, уровень которого сразу же повысили до третьего. А потом Рэндидли получил пятый уровень прикосновения запредельного. Выключив навык, Рэндидли с мрачным лицом посмотрел на свою руку. Он начал ее разминать, так как в ней ощущалась некая скованность, словно кровь в его сосудах застыла. Но вскоре его конечность пришла в норму, и неприятное ощущение полностью прошло. Поистине, этот навык превзошел все пределы его ожиданий. Позже нужно еще поэкспериментировать с ним, но сейчас Рэндидли мог использовать его в качестве неплохой альтернативы для добивающего удара, а сочетание с ударом когтями позволяло ему нанести очень быстрый удар. Вздохнув, Рэндидли успокоился и посмотрел на доступные пути. Еретик 15.0, Странник 5, Когорты Нексуса 0.50, Путь контроля 0.200, Экспериментаторы 0.50, Фантомный охват 0.150, Владение боем 3.0, Системный нарушитель 0.1, Поступ божества 2.0.200, Базовая связь души 0.75, Первая легенда 0, Дорога мастерства 0.500, Семя Игдрасиля 0.150. Рэндидли застонал. Черт возьми, у него еще больше интересных путей, которые он хотел бы пройти. Покачав головой, он посмотрел на Даннитаун. У него осталось всего 40 оп, но не нужно поспешно принимать решение. Кроме того, перед его выбором нужно как-то выпустить пары накопившиеся эмоции. После напряженной умственной работы ему не помешает немного поупражняться. Глава 378. Алана медленно выпрямилась. Зевнув, она протерла сонливые глаза и сосредоточилась на том, что говорили ее чувства. По ее внутренним часам до рассвета оставалось еще около часа. Разбудив ее, они словно настойчиво намекали ей, чтобы она не спала слишком долго. Хмыкнув, Алана встала на ноги. Хотя ее высокие характеристики позволяли Алане не нуждаться во сне, она все равно предпочитала немного поспать, хотя бы в течение одного часа за ночь. Это всегда давало ей преимущество, которое она могла использовать, чтобы постараться немного сильнее и дольше на тренировках. Но все же пришло время разобраться с текущей проблемой. Кто-то стоял снаружи за ее дверью, и судя по ощущениям, которые она испытывала, эти ощущения были очень знакомы, но в то же время чужды, словно она почувствовала вкус любимой специи в странном Бэлюде. Человек сильно напоминал Гастхаунда, по крайней мере, с точки зрения силы и остроты энергии, но в то же время от него исходило странное давление, что-то вроде веса истории. Это ощущение чувствовалось, словно Алана оказалась погребена в развалившемся древнем и заброшенном соборе, что всем своим весом навалился на нее. Поэтому, открыв дверь и столкнувшись с Гастхаундом, вместо удивления она почувствовала вспышку страха и волнения в равной степени. С момента их боя на прошлой неделе что-то в нем изменилось. Появилось что-то чрезвычайно могущественное. Сама аура, которую он излучал, стала гораздо концентрированной и насыщенней, что в некотором смысле сбивало Алану с толку. И после такого Алана не сомневалась, что сила Гастхаунда шагнула еще дальше. «Не занято?» — спросил Гастхаунд. а уголки его рта изогнулись в легкой улыбке. Алана поморщилась в ответ на его вопрос, не зная, шутит ли он на ее положении одиночки в Даннитауне или просто так спрашивает. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы прикинуть свои действия на случай, если Гастхаунт и вправду испытывает романтический интерес к ней. В конце концов, она восхищалась им и считала его красивым. А ведь он также был в некотором смысле одинок, но когда она поймала его взгляд, мысли о романтике мигом вылетели из ее головы, сменившись настороженностью. Его глаза всегда были зелеными, а система каким-то образом меняла их цвет к изумрудному и заставляла их ярко сиять даже во тьме. Где-то посреди изумрудного сияния мерцали золотистые вспышки, намекающие на его могущество. Но теперь его глаза стали практически фонарями, ярко сияя во тьме. Алана не могла отвести взгляд от них. «Я хочу что-то проверить», — медленно сказал он. Сэм медленно сложил руки перед собой. Все шло к тому, что Рэндидли не придет, поэтому он собирался начинать. «Хорошо, сопляки, слушайте меня». Его голос прогремел над их головами подобно удару кнута, немедленно заставив всех замолчать. Долгие часы состязаний с грохотом молотов научили его, как придать форму голосу, чтобы пробиться через хаос и рабочей обстановки. Его голос узнавали все, требовательный, настойчивый и даже ультимативный. Использовав его, Сэм заставил всех замолчать и посмотреть на него, но не заставляя людей чувствовать себя плохо. Будет два этапа. На первом оценивается ваш продукт. Вы можете показать что угодно, сделанное вами к этому моменту. Судить буду я. На втором этапе будет оцениваться процесс работы в течение 2 часов. Вы должны продемонстрировать, как создаете свой продукт, а затем позволите оценить его. Судить также буду я. Вопросы есть? Вопросов не было, поэтому Сэм кивнул, а на его губах появилась редкая улыбка. К счастью, большинство стремящиеся стать ремесленниками-идиотами не были. Если бы ему пришлось иметь дело с теми, кто пошел на оценку знаний о системе. После его объявления начался 3-й этап оценочного турнира, и люди приступили к работе. Половина людей двинулась к СТЛам, чтобы представить свой готовый продукт, а вторая, чтобы получить кредит от Даннитауна для расширения своего бизнеса, основываясь на эффективности процесса их работы за 2 часа. Принимая от помощника свежий лимонад, Сэм покачал головой. Затем он сделал большой глоток. «Похоже, этот день будет долгим. Как ты стал настолько быстрым?» — прошептала Алана, в удивлении уставившись на Гастхаунда. Нет, этот человек уж ей не был Гастхаундом. Он был, но ее чувства быстро подавили появляющийся страх перед этим человеком. Он все еще оставался Гастхаундом, что использовал те же навыки копья и оказывал на нее давление. Его скорость действительно возросла на порядок, но не до такого уровня, чтобы она не смогла с этим справиться. Во всяком случае, изменение его скорости было довольно простым, он лишь был на долю секунды быстрее. Поэтому не это вызывало большее недоумение Аланы. Удивило другое. Казалось, словно он ни на миг не терял равновесия и ни на секунду не терял свою силу. Его равновесие и гибкость были увеличены до невероятного уровня, и Гастхаунд небрежно ударил ее с достаточной силой, чтобы откинуть назад. Возможно, он получил новый навык. Если такова сила навыка, то Алана ощутила сильную зависть. Гастхаунд без проблем подавил ее лишь небрежными движениями копья, словно его базовая сила и могущество возросли на целый порядок. И более того, даже когда она активировала навык «Солнечная вспышка» для ускорения, до сих пор он давал ей достаточное преимущество, чтобы превзойти в скорости любого противника. Но теперь она почувствовала, что Гастхаунд активировал собственный навык и ускорил свои движения еще больше. Настолько, что он стал быстрее Эланы с ее навыком, что никак не отображалось на его запасе сил. Это поразило Алану, которой пришлось отшатнуться назад, чтобы разорвать дистанцию. Но Гастхаунд не собирался ее жалеть даже в тренировочном поединке. Он давил на нее и отбрасывал назад, пока она не сломалась, ее копье не отлетело в сторону, стойка нарушилась, а ее надежда угасла. Алана сидела на земле и удивленно смотрела на него. Глаза Гастхаунда светились, и он изучал ее взглядом. Затем Гастхаунд протянул руку и помог ей подняться на ноги. «Я объединил некоторые навыки. Похоже, эффект новых оказался даже сильнее, чем я ожидал. Вероятно, потеря старых навыков не была бессмысленной». Кожевник, что был одним из бывших учеников Сэма, стал победителем в конкурсе готовых изделий. Кожаная броня, которую он создал, была практически произведением искусства, имея анатомическую форму плеч и сложные узоры вшитых в кожу золотых нитей. Кроме того, было еще два фактора, которые поставили его работу выше сделанных всеми остальными. Во-первых, кожевник потратил время и силы, чтобы связаться с Фрэнксбергом и купить часть трупа рейд-босса «Три ступени», из кожи которого он и сделал доспех. От одного этого его броня уже была на голову выше его конкурентов с точки зрения эффективности. Нельзя переоценить ценность высококачественных материалов. С ними мастер своего дела мог действительно всецело раскрыть свое мастерство невероятного уровня. Вторым преимуществом этого человека было то, что в свое время Сэм научил его основам гравировки маны. На самом деле одного этого было недостаточно, но он хорошо понял основополагающие концепции. На их основе он создал собственный особый навык «Кровавая вышивка». Даже Сэм был вынужден вздохнуть с восхищением, глядя на его доспехи. Тяжелая кожаная броня, необычный, УР-41, очень прочный и крепкий кожаный доспех, защищает владельца от повреждений краткое, а дух зверя, из кожи которого он сделан, передает владельцу часть своей ярости. Вышит кровавый жеребец и, пропитанный краткой кровью 4, плюс 200 здоровья, плюс 20 выносливость, плюс 5 реакция. Вышивка кровавый жеребец 2, вышивка в форме жеребца, что скачет сквозь доспехи. Золотая нить, из которой он был создаен, была пропитана кровью могущественного монстра, плюс 7 сила, плюс 9 ловкость, при движении легче набрать импульс скорости. Пропитанный кровью 4. Во время производства кожа продолжительное время пропитывалась кровью монстров. Процесс СБЛ разработан гением искусства кожевничества, плюс 100 регенерация здоровья в час, плюс 30 регенерация запаса сил в минуту. Влад Елец получает 5% способность кражи здоровья. Сэм уже не раз изо всех сил пытался повысить хотя бы одно из бонусных свойств своей брони до 4 уровня. Такой высокий уровень снаряжения и количество его дополнительных характеристик и поспособствовали тому, что эта броня победила в первом этапе соревнования ремесленников. При одном взгляде на нее становилась очевидной жестокая конкуренция среди всех ремесленников, что взяли участие в оценочном турнире. Иными словами, сейчас был пик производственной силы Даннитауна. Сэм снова посмотрел на доспехи. Больше всего его внимание привлекал бонус к регенерации запаса сил. Если эта броня поступит в продажу, она без сомнений вызовет сильный ажиотаж. Однако теперь он столкнулся с жестким и раздражающим решением. Было не так сложно выбрать победителя, а также девять мягкий знак человек на оставшиеся места, которые были самыми близкими к нему по качеству своей продукции, но помимо этого нужно упорядочить их призовые места за качеством, что было непросто. Как вдруг глаза Сэма загорелись, когда он заметил приближающегося Рендидли. Поспешив, Сэм поприветствовал юношу и объяснил, что он должен разобраться с порядком в топ-10, пока Сэм разбирается с бумажной работой этого этапа оценочного турнира. Затем Сэм ушел, но все еще пристально следя за тем, как справляются участники второго этапа по созданию своей краткой продукции. После долгих часов работы в огромном литейном цехе Сэм приобрел способность идеально понимать, что происходит в пространстве, где он работает. Главным образом это использовалось для того, чтобы следить, не расслабился ли кто, но его способность полезна и для этого турнира. Сэм с нетерпением ждал, как Рендидли разберется с распределением призовых мест, и как участники отреагируют на его решение. Хотя Сэм мельком видел Рендидли на турнире, когда тот проявлял себя перед толпой зрителей и участников, но подобная деятельность станет лучшим испытанием силы Гастхаунда как лидера. Глава 379. Рендидли на удивление быстро оценил все изделия и выбрал победителей, упорядочив их настолько правильно, что даже Сэму не было к чему придраться. Второе место заняли очки, что увеличивали регенерацию маны, восприятие и реакцию. В сравнении с ними, Рендидли не обратил особого внимания на разное оружие, что вошло в топ-10. Он присуждал призовые места, принимая во внимание бонусные характеристики, что оружие получало в процессе производства, а не исходя из качества материалов или размера оружия. Хотя некоторые участники принимали его выбор с явной неохотой, но оспорить его они не могли, ведь Рендидли четко и понятно объяснял причины для каждого своего решения. После такого количество недовольных сократилось, но оставшиеся были очень упрямыми и обиженно посматривали на Рендидли. Казалось, им было что сказать в защиту своих творений, но их решимость противиться сделанному Гастхаундом выбору разбилась вдребезги о его ауру величия и краткую манеру разговора. потому все умолкли. Подобное отношение отчасти вывело Сэма из себя. Никто не должен принимать критику только на основании статуса критика. Это шло вразрез с гордостью ремесленника. Конечно, его не касалась эта проблема, но все же он обратил внимание на тех, кто лучше аргументировал качество своих изделий, чтобы дать им более высокую рейтинговую позицию. Сэм устал от постоянного ворчания кузнецов, так что он решил отметить и тех, кто отступил перед Гастхаундом. Эту информацию возможно с пользой использовать в будущем в качестве материала для шантажа. Сэм ухмыльнулся. Хе-хе, и пусть эти ПР и дурки посмеют жаловаться, когда они так покорно склонились перед Гастхаундом. Он еще посмотрит, сколько они смогут выдержать. Второй этап по созданию своей продукции за ограниченное время проходил более обычным способом. Не шла речь, что продукция на этом этапе была бесполезной или посредственной. Просто изделия за такое время не могли стать настолько потрясающими, как готовые работы, в которые вложили много времени и качественных материалов. Как и должно быть, Сэм очень расстроится, если 2 часа работы смогут превзойти уровень нескольких недель тяжелого труда. На этом этапе представлялась самая разная продукция. Здесь принимали участие умельцы, что применяли недавно приобретенный костный шелк для создания прочной и очень легкой брони. Были кузнецы, что создавали кольчуги из очень больших металлических колец. Носить такую тяжелую броню люди могли лишь после появления системы, что увеличило силу людей. Кто-то демонстрировал свой способ брожения для быстрого маринования овощей. Был даже один человек, что проводил усиливающий ритуал с огнем, что мог добавить большинству уже готового оружия дополнительные характеристики от 7 до 10 единиц. В результате победителем стал метод усиления оружия огнем, а потом его создатель решил распространить свою технику, Читеабы и другие кузнецы могли улучшать таким образом свое оружие. Про себя Сэм подумал, что глупо раскрывать свои секреты, однако не ему решать, так что он просто аплодировал и огласил победителю слова благодарности. Еще Сэма удивило, что потом вперед выступил Рендидли. «Ты ведь мог не распространять свою технику и заработать очень много, не так ли? Но раз уж ты выбрал подобное, подойди сюда», — сказал Гастхаунд и протянул руку. Мужчину звали Калла. Он был тучным итальянцем и поначалу не знал, как ему реагировать на подобное предложение. Но Гастхаунд стоял на месте, и Калла шагнул к нему, позволив ему коснуться своего плеча. После короткого контакта Гастхаунд убрал руку. «Считай это подарком. Полагаю, ты поймешь, что твоя будущая работа не будет напрасной». Потрясенный мужчина мог лишь моргнуть, после чего кивнул, и его увели куда-то друзья. Гастхаунд некоторое время смотрел ему вслед, и Сэм подошел к нему. «Дал ему награду?» – спросил Сэм. В ответ Гастхаунд лишь улыбнулся. Потому Сэм задумался, что могла значить его улыбка, а потом его посетило озарение. Гастхаунд установил с Калла связь вроде той, что была у Сэма с ним. Как интересно, выходит, у Гастхаунда есть такая способность. Осматриваясь на себя, Сэм в прошлом получил благословение Гастхаунда, что помогало ему намного проще получать и развивать навыки. К тому же он мог очень легко создать собственный навык, связанный с определенными процессами, придавая навыку желаемую для себя форму. Если Калла сможет развить мягкий знак навыки, связанные с ковкой или даже создать их самому, в таком случае его потенциал только что взлетел до небес, что сам победитель еще не осознал, ведь сейчас его мысли занимала лишь победа. Впрочем, он был лишь одним из 2 победителей в этом этапе оценочного турнира, но каждого из них наградит максимально возможным количеством очков вклада. В конце концов, Даннитаун не испытывал никаких угрызений совести, бесстыдно подталкивая большинство людей к производственным классам. Почесывая бороду, Сэм подошел к победителю в категории готовых изделий. Его долго терзали сомнения, что можно вручить мягкий знак Гастхаунду из экипировки. И сейчас впервые за все время у него зародилась одна прекрасная идея. К несчастью для Рендидли, он не получил тот отдых, который ему хотелось получить, когда он отложил выбор пути. На него Переста скинули еще одну хлопотную работу. Поэтому как только закончился этап соревнования ремесленников, Рендидли ускользнул оттуда, пока его не замечали. Сейчас он ощущал укол разочарования, что в качестве награды за путь адепт, +1, он не выбрал навык маскировка. С ним бы он мог без особых проблем передвигаться незамеченным по Даннитауну. После постоянной борьбы с врагами и изучения эфира, во что домешались взлеты и падения его настроения от навыков Игдрасиля. Рендидли совсем не хотелось возвращаться к эфиру. Хоть сражение с Аланой помогло ему расслабиться, но этого недостаточно. Он не хотел тренировать навыки таким путем. По правде, из всех дел, что он мог сейчас сделать, он хотел. Рендидли моргнул, а затем улыбнулся. Рейзор Быстроногий, официальный посол-посредник между Кит Кларком и Доннитауном, бродил среди прилавков рынка Доннитауна и жадно облизывал пальцы. После изначального конфликта между двумя деревнями, когда они впервые столкнулись мягкий знак друг с другом, прошло 6 месяцев, за которые две деревни установили очень взаимовыгодную торговлю. С помощью превосходящих сил Доннитауна Кит Кларк смог устранить рейд боссов вокруг себя и занять доминирующее положение в своей зоне. Поскольку они были по своей природе скрытыми и подозрительными по отношению к людям, большинство жителей Кит Кларка не позволяли людям особо вмешиваться в их дела. Кит Кларк поставлял Доннитауну сырье, которое тот превращал в оружие и броню, что получал Кит Кларк. Однако Рейзор отличался от своих сородичей. Он восхищался человеческой силой, так как по сравнению с его деревней люты получали намного меньше выгоды после получения класса. Кроме того, у людей не было широкого доступа к навыкам души, что получали обитатели Кит Кларка с помощью своих тотемных животных. Но в то же время, казалось, что гибкость и рост человеческих навыков превзошли все ожидания. Особенно, Рейзор уставился на предмет в своей руке, который сверкнул, когда на него упал свет. Воистину, шашлыки были воплощением кулинарного наслаждения. Сорвав мясо с шампуров и облизав жир, Рейзор отправился на другие места в поисках еды. У многих было праздничное настроение из-за оценочного турнира, который в это время проводился в Доннитауне. В эти дни открылись десятки специализированных магазинов, в которых продавались работы, что не победили в соревновании. И чтобы угодить тем людям, открылись лавки с едой. В перерыве между последними двумя этапами оценочного турнира и рыночная площадь была заполнена толпами людей, что смеялись, покупали и обменивали новую валюту Доннитауна. Рейзора поразило то, что никто из его сородичей не хотел наслаждаться и проводить свободное время, как здешние люди. Они хотели только сидеть в своих пыльных хижинах, где они превозносили достоинство своей выдержки и превосходство племенных духов. И все же здесь был. Нос Рейзора дернулся, и он тут же прищурился. Запах незнакомый, запах, от которого его вкусовые рецепторы начали бешено вырабатывать слюну. Его навык проницательный нос уже достиг 61 уровня, что позволяло ему аккуратно перемещаться сквозь толпу и находить по одному запаху любую интересующую его еду. Рейзор гордился тем фактом, что лавки, где он останавливал Лея, вскоре после его ухода заполнялись людьми. Он был измерителем вкуса в Доннитауне, хоть и не был местным. Его кроличьи уши дернулись, и он, сосредоточившись, выделил источник запаха. Раздался звон, треск, шипения. Эти звуки служили идеальными показателями превосходного вкуса. Развернувшись вокруг, Рейзор использовал свою неземную грацию и скорость, чтобы пробежать сквозь 20-метровую толпу до источника запаха. Добравшись к месту назначения, он увидел юношу, что уходил с чизбургером на деревянной тарелке. У небольшого костра, над которым висела простая железная решетка, сидел только один человек. С одной стороны от себя Эн держал несколько мисок со специями, а с другой – груду измельченного мяса. На низком металлическом подносе, угнездившемся среди углей, стояло железное блюдо, в котором весело шипели и лопались разнообразные корнеплоды. Когда Рейзор подошел поближе, мужчина добавил еще немного специй в готовящиеся овощи и поднял глаза на Рейзора. Рейзор открыл рот и тут же закрыл его. Мужчина у костра был в солнечных очках из банданы, закрывающей его рот. Он выглядел как известный убийца, который изо всех сил старался скрыть свою личность. «Чем могу помочь вам, сэр?» – спросил мужчина, поднявшись на ноги. Глава 380. Рейзор сомневался, что этот мужчина осмелится убить его в таком людном месте, но наверняка с ним что-то нечисто, раз он так пытается спрятаться. С болезненным ощущением в области живота Рейзор осмотрел груду мяса, которая в его глазах внезапно приобрела зловещий цвет. Учитывая возможную дурную репутацию этого человека, было слишком сложно представить, из каких источников получено это мясо. Может, даже из низкоуровневой овцы. Передернувшись, Рейзор помолился про себя в надежде, что источник этого мяса при жизни был не ниже 20 уровня. Не было ни единого шанса, чтобы тонкое и отточенное обоняние Рейзора могло справиться с чем-то худшим этого уровня. И подытоживая все факты.